6. Просыпаюсь среди ночи, потому что снова слышу эту музыку из старого, всеми забытого фильма. Больше 30 лет меня преследует ее напоминание о безвозвратной юности, о единственном упущенном шансе жизни, которую прожил не так, в полсилы, не в ту сторону. Музыка прошедшей любви, которая мучит из своей навсегда оторванной, но тут же у изголовья живущей дали. В стекло осторожно скребется холодный дождь. Может, хоть он остудит мою горячечную бредовую тоску. Мне никогда не хватает сил сопротивляться этой музыке. Затянув волю в морской узел, уговаривать себя. Нет, не упустил, не прошляпил, не опоздал, не глупи. Ты пытался сохранить распадающийся, разъезжающийся мир. Это сделал как мог и будешь делать дальше. Но не только оянтаривать прошлое, но и жить сейчас, любить, делать доброе, спотыкаться, вставать и идти по бездорожью. Не оглядываясь туда, слышишь? И то сойдешь с ума, как Орфей останешься в ее непереносимо прекрасном аду. Скорее бы рассвело.